Глава 7. Пока Млавка скармливала остаток каши, прижимающей уши псинки, а Веденеево семейство пыталось как-то утеплиться, оказавшейся в их распоряжении одежкой, Яра взялась отмыть в ручье котелок. Дело малоприятное, но нужное, к тому же позволявшее ненадолго остаться наедине с собственными мыслями. А мысли одолевали вдовицу одна черней другой. Нежданный попутчик, так и не назвавший своего имени, подсказал, что примерно в одном дне пути отсюда есть монастырь, куда он готов проводить полянских погорельцев. Там, мол, монахи помогут. Боязно было Яре идти в обитель служителей благодатной зеницы, да ведь и выбора особо не было. Надо с чего-то заново начинать, куда-то с Млавкой прибиться. Зима скоро, крыша над головой нужна, пища, а теперь еще забота на ней, сестренку названную поднимать. У монастырей-то земли есть, на них тоже люди работают. Может, и удастся в какое село монастырское пристроиться. Хотя на селе-то в первую очередь мужики нужны справные, а баба с детем, да без защитника. Словно под тяжестью всех этих думок, голова Яры все ниже и ниже склонялась над ручьем, пока наполненный водой котелок вдруг, словно живой, не потянул ее за собой с мокрого камня, на который молотка неловко опиралась ногой. «Не поздновато для купания, сестра?» «Водица уже холодна», — раздался над ухом насмешливый голос. Сильная рука вдруг крепко обхватила за талию, плотно прижимая Яру к мужскому телу, показавшемуся вдовице обжигающе горячим даже сквозь монашеский балахон и ее собственный толстый кожушок. «Ваша правда, отче!» Щеки Яры полыхнули румянцем от неловкости. «Сама не своя нынче, руки-ноги не слушаются. Спасибо, что удержали, не то бы вся вымокла. Котелок упустила». Она попыталась отстраниться, потянувшись к торчащему из воды совсем рядом закопченному пузатому боку, да так и замерла, отчетливо ощутив пониже спины, что монах, может, и праведник, да все одно мужчина, к тому же совсем молодой. «Осторожней, сестрица, в дороге опасности подстерегают на каждом шагу», — негромко рассмеялся Рего и сам отпустил женщину, тут же начавшую смущенно расправлять юбку. Выудив из ручья котелок, он вернулся к лошадям, подумывая, что был бы совсем не против еще раз увидеть, как эта красавица заливается румянцем, желательно без посторонних глаз вокруг. Сколько Бажена не вздыхала, не охала и не дергала Веденея за рукав, на лошадь ей сесть не позволили. Монах спокойно, но непреклонно возвестил, что в случае появления лихих людей лошади должны быть хотя бы не замаренными, потому верхом могут проехаться только дети, а остальные и своими ногами обойдутся. Яра не возражала. Она вообще старалась не привлекать к себе лишнего внимания, не зная, от кого лучше держаться подальше, то ли от деверя с женой, то ли от чернеца. Потому послушно шагала рядом с одним из коней, поглядывая снизу вверх на Млавку, возившуюся с собачкой. Девочку усадили в седло, Мшицу пристроили в короб рядом, на второго коня посадили Станила, а Алянку Веденей лично подсадил на пегую лошадку, которую монах вел в поводу. Девушка так и не пришла в себя после ночного бегства. Тихая, безучастная, она, казалось, мало что замечала вокруг, лишь изредка утирая нос, с кончика которого нет-нет доскатывались крупные слезы. Обеда как такового не было. Риго позволил всем немного посидеть на краю дороги и съесть по куску хлеба с салом, а потом решительно повел лошадей дальше, кидая задумчивые взгляды на небо и не слушая нескончаемых стенаний Бажены. «Не успели!» Монах остановился так резко, что Веденей сбился с шагу. «Ночевать будем здесь!» — указал Риго на достаточно широкую поляну, расположенную по правую руку от дороги. Пока беглецы собирали в окрестностях валежник и обустраивали кострище, монах принялся мудриться стоянкой. Первым делом вытесал из жердинки три колышка с прорезями, которые плотно забил в землю прямо посреди поляны. К колышкам он привязал лошадей, запутав поводья вокруг прорезей. Веденей краем глаза наблюдал за происходящим, но не вмешивался, хотя и не мог взять в толк, почему бы коней просто не привязать к дереву. Затем монах долго ходил вокруг мирно пощипывающих траву лошадок, внимательно осматривая листья на былинках и периодически связывая между собой некоторые стебельки. Веденей уже все глаза сломал, стараясь понять, чего такое монах там выискивает и зачем траву мнет, когда его настойчиво подергала за рукав Бажена. «Слышь, старый, зрящий-то ведьмин круг наводит, точно тебе говорю!» — прошипела она, указывая взглядом на монаха. «Да ты никак сказилась, дура!» Сама мысль была крамольной. «Почем тебе знать, как выглядит ведьмин круг?» «А на что это еще похоже?» Она выразительно выпучила глаза. Веденей вынужден был признать, что если всматриваться, связанные промеж собой растения образовывали вокруг лошадей неровный круг, формой, больше похожей на яйцо, узкой частью, устремленное к лесу. «Не знаю. И вообще я впервые со служителем зеницы в дороге оказался. Может, им так положено. А ты много зрящих вблизи видала? То-то!» На этом странности вроде закончились. Пока бабы стряпали, монах безучастно сидел неподалеку, прикрыв глаза, словно к чему-то прислушивался. Отужинав, он вернулся на то же место и просидел, почти не шевелясь, до самой темноты. «Собаку покормить надо», — ровным голосом сообщил Риго, легко поднимаясь. «Бери кашу, чадо, пойдем кормить твою мшицу». Млавка непонимающе поморгала, потом послушно и суетливо накидала комочков остывшей каши на разлапистый кленовый лист, а Риго подхватил девочку под мышки и легко понес к лошадям. Яра, не особо доверявшая черницу, двинулась следом. Пока шла, успела подумать, что проще было собаку принести к костру, а не ребенка тащить к собаке, но сильно удивиться не успела. Парень водрузил девочку на спину одной из лошадей и быстро развернулся к Яре. «Помочь пришла? Вот молодец! Садись с ней!» С этими словами Риго ловко подсадил женщину, и она оказалась в седле позади Млавки раньше, нежели успела возмутиться. «А теперь, красавица, делай, что хочешь, зажимай девчонке рот, но только, чтобы она не орала!» Понизив голос, серьезно проговорил чернец. «Поняла?» И ярко быстро кивнула, не сразу осознав, что речь монаха очень уж изменилась. «Обе ртов не раскрывайте, что бы ни происходило. И запомните, сестрицы, до зари будете в безопасности, если с места не двинетесь». «Кому ты служишь, отче?» — прошептала Яромира, наклонившись из седла к черницу. «Уж точно не благодати». «Себе служу. Ну и правде. Иногда». Риго послал кривую, мрачноватую ухмылочку, растерявшейся вдовице, выудил из складок балахона небольшой флакон и плеснул на траву какой-то мутноватой жидкостью. Почти сразу от одного завязанного на траве узелка к другому побежала светящаяся линия, будто бы лунным лучом по воде засеребрила. «Святой отец, это чего это?» Веденей, осторожно наблюдавший за происходящим, поднялся во весь рост. «Бери семью и иди к лошадям!» Спокойно отозвался Риго, продолжая кропить траву вспыхивающими каплями. «Ты это, не балуй!» Неуверенно пробасил Веденей, прикидывая, может ли колдун носить монашеские одеяния. «Да говорила же я тебе, что не монах он!» Взвизгнула Бажена, притискивая к себе дочь. «Не дури, Веденей! Если сам смерти ищешь, детей пожалей!» Риго даже не взглянул в сторону застывшего у костра семейства. «Смерть тому, кто с колдуном столкнется!» — выплюнула Бажена, дергая мужа за рукав. «Мы люди верующие!» «Коль верующие, так подумайте о спасении своих душ!» — бросил парень, не повышая голоса. «Ночами на дорогах бродят те, кому вера ваша нипочем, а вот души больно лакомы». «Ишь ты, души лакомы!» — фыркнул Веденей. «Ересь несешь, морок наводишь, нечестивец!» Староста отступил на шаг, закрывая собой семейство, сбившееся в дрожащую стайку. «Тебе, видать, нечасто по дорогам в ночи бродить доводилось», — отозвался Риго. «Про ночного встречника слыхал? Он почуял добычу и скоро заявится, чтобы отхватить кусочек послаще. Только в моем обережном круге и можно укрыться от его петли. Заходите внутрь, пока еще можно», — терпеливо увещевал Риго. В глазах старосты на миг мелькнуло сомнение. «Не старайся, не заманишь нас в свои силки!» — пробормотал Веденей, суетливо оглядываясь. «Откуда тебе известно, кто сейчас явится, а? Да ты сам же нечисти накликал! Стань-ка, а ну подай мне вон ту дубинку!» Мальчик метнулся, подхватил с земли сук с руку толщиной и отдал отцу. Веденей взвесил палку в мощной руке. «Вот я и тебе, и встречнику твоему хребет обломаю!» Будто разъяренный медведь прорычал староста. «Сунься только! Ярко!» — окликнул он замершую на лошади молодую женщину. «Этот облуд из вас приманку сотворил, а вы там расселись, дурище! Слезайте с демоновой клячи, бегите сюда!» Лица Яромира и Млавки в лунном свете казались бледными, словно обсыпанными мукой. Они жались друг к другу и растерянно наблюдали за происходящим. Млавка вскинула голову и испуганно заглянула в лицо Яромиры. Та в ответ одними губами прошептала: «Сиди смирно, не бойся». Сама толком не понимала, почему совершенно незнакомый, странный, наглый охальник-колдун и лже-монах сейчас вызывал больше доверия, чем хоть и бывшая, но все же родня. Впрочем, родня это никогда доверия не вызывала. Яра потянулась к висящему на поясе отцовскому ножу и сжала похолодевшими пальцами рукоять. «Нет видений», — отозвалась вдова. «Мы здесь останемся». «Вот же дура!» — зло процедил староста. «Ну и прах с вами!» «А сам-то ты готов прахом стать?» — хмыкнул парень. «Сейчас ты у меня станешь кое-чем!» Оскалился на него Веденей, замахиваясь дубиной. Бажена коротко вскрикнула, цепляясь за рубаху мужа. Тот стряхнул ее руки и так и остался стоять с занесенной палкой. «Как знаете!» — равнодушно бросил Риго, разбрызгивая вокруг остатки жидкости из флакона. «Я предупредил, потом на себя пеняй». Едва последние капли коснулись травы, как вокруг лошадей засветилась тонкая серебристая полоса, словно отделившая их от всего мира. Риго произнес несколько слов, которых Яра не разобрала, и над их головами встала неяркая, но ясно различимая радуга. Раздался возмущенный писк, и женщина увидела на холке с ними рядом стоящего коня небольшую птичку с отливавшим чистой синевой оперением, смешно перепрыгивающую с лапки на лапку. На синего дрозда похож, какие вьют гнезда на скалах. Но дрозды должны были уже улететь в теплые края. А с этим что не так?